Глава третья. Урванкины цыплята. После всеночной, либо после обедни, догонит чептариху батюшка Покровский, головой, бывал, покачает и скажет: «Неподобно это, мать моя, ходить нужно, проминаж делать, а то, гляди-к, плоть совсем одолеет». А чептарих на линейке своей расползется, как тест, и губ поджамш скажет: «Никак не можно, батюшка, беспрестанно биение сердца». И катит чептариха дальше, по пыли, облепляя линейку, одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так на своих ногах, без колес, никто чептариху на улице не видел. Уж чё ближе, до бани ихней, чептаревской, завод кожевенный и баню торговый муж я ставил, так то на линейке ездил по пятницам в бабий день. И потому линейка эта самая, и мерин полвопеги, и кучер урванка у чептарихи в большом почете. Особливо урванка. Кучерявый, силище, черт, и черный весь, цыган он был, что ли. Закопченный какой-то, жилистый весь, как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что, мол, у чептарихи он не только в кучерах, да из-под полы говорили, громко-то боялись. Попадись к нему, к урванке, злупцует, брат, так что... Человека до полусмерти взбучить — первое урванке удовольствие, потому что самого уж очень бивали, в конокрадах был. А вот была-таки любовь у урванки. Лошадей он любил и кур. Лошадей скребет, скребет, бывало, гриву своим медным гребнем чешет, а то балакать с ними возьмется на каковском-то языке. Может, и правда нехрист был. А кур урванка любил за то, что были цыплятками, желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняет, бывало, за ними по всему подвору. Ути-ути-ути, под водовозку залезет, под крыльцо заползет на карачках, а уж изловит, на руку посадит, первое его удовольствие — духом цыпленка греть. И так, чтоб рожи его в ту пору никто не видал. Бог знает его, какая она бывала. Так, не поглядевши, не представить. Урванка этот самый и цыпленок. Чудно. Вышло так на горе Барыбина, что и он цыплят урванкиных полюбил. Вкусный очень. Повадился их таскать. «Другого, третьего нет», — заприметил урванка. «А куда запробастились цыплят, и ума не приложит. Хрек разве завелся?» После полдён лежит, как турванка под сараем в телеге. Жарынь в дрему клонит. Цыплята и то под сарай запрятались. В тени у стеночки присели, глаза о тонком закрыли и носом клюют. И не видят бедняги, что доска сзади отодрана. И тянет через дыру, тянется к ним рука. Цоп и заверещал, зачекал цыпленок в Барыбином кулаке. Вскочил, заорал урванка, мигом перемахнул через забор. «Держи, держи, держи, вора!» Дикий звериный бег. Добежал, запятился Барыбы в свои ясли, залез под солому. Но урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги. «Но погоди, что у меня, я тебе цыплят!» И поволок за шиворот к чеботарихе.